Приключения рыцаря Ланселота Озерного. После многих доблестных походов король Артур со своими рыцарями вернулся ко двору. И чтобы не дать заскучать воинам без дела, стал устраивать турниры и поединки. Были там рыцари, столь искушенные в воинском искусстве, что превосходили всех остальных своих товарищей силой и сноровкой. Но особенно отличался рыцарь Ланселот Озерный, ибо во всех турнирах он превзошел остальных рыцарей и ни разу не терпел поражения. За это супруга Артура, королева Гвиневра, оказывала ему благосклонность. Он же полюбил королеву больше, нежели какую-либо другую женщину за всю свою жизнь. И во имя ее совершил он немало боевых подвигов. Но однажды Ланселот счел, что слишком долго так жил среди игр и забав, и решил искать удачи в приключениях. Он велел племяннику своему Лионелю готовиться в поход и отправляться вместе с ним. Облачились они в доспехи, сели на коней и пустились в путь. Едут густым лесом, едут открытым полем. День близится к полудню, солнце нагревало доспехи, и Ланселот почувствовал, что морит его сон. Лионель, заметив это, приглядел развесистую яблоню у обочины и сказал: «Ланселот, вон там найдем мы прохладную тень и сможем дать отдых себе и коням». Ланселот охотно с ним согласился. Они спешились, привязали лошадей к деревьям. Ланселот улегся под яблоней и, положив свой шлем под голову, крепко заснул. Лионель же остался сторожить его сон. И вдруг он увидел, что скачут мимо три рыцаря, а за ними гонится еще один. Как глянул Лионель на преследователя, так сразу подумал, что никогда еще ему не доводилось встречать столь могучего мужа и наездника столь искусного. Вот нагнал этот могучий рыцарь одного из тех троих и сходу поверг его на землю. Тот так и остался лежать. А нападавший следом наскочил на второго и поразил его, так что и конь, и всадник оба рухнули на землю. А он прямо к третьему и, поравнявшись с крупом его коня, ударил его копьем. Спешился затем победитель и привязал каждого из этих трех рыцарей уздою к его коню. Поглядел на это все Лионель и решил с ним сразиться. Он не стал будить Ланселота, а потихоньку отвязал своего коня, сел верхом и поскакал вдогонку за тем могучим рыцарем. Лионель окликнул его на скаку. Тот повернул коня и нанес ему такой удар, что Лионель рухнул вместе с конем. А рыцарь спешился, связал накрепко Лионеля и взвалил поперек седла, как и тех троих, и дальше с ними поскакал, пока не приехал в свой замок. Там сорвал он с них доспехи и бросил в глубокую темницу, где уже томилось много рыцарей. А между тем Эктор Окраинный, узнав о том, что Ланселот уехал искать приключений, отправился вслед за ним. И когда ехал он темным лесом, повстречался ему человек по виду лесник. «Скажи мне, добрый человек», — обратился к нему Эктор, — «известны ли тебе здешние места и не слыхал ли ты о каких опасностях и чудесных приключениях здесь поблизости?» «Господин», — отвечал лесник, — «эту местность я знаю хорошо. Поблизости, в миле отсюда, есть укрепленный замок, окруженный глубокими рвами. Рядом, по левую руку, протекает ручей с ключевой водой. Там можно коня напоить, а за ручьем растет развесистое дерево. На дереве том висит много добрых щитов, служивших некогда славным рыцарем. А у корней прибит медный таз. Если в этот таз ударить трижды древком копья, то услышишь новые вести, и, может быть, выпадет тебе добрая удача». Эктор поблагодарил лесника и поскакал дальше. Приехал он к тому дереву и увидел много крепких щитов, а между ними щит своего брата Лионеля и щиты еще многих своих товарищей по круглому столу. И тогда он поклялся отомстить за брата и своих друзей. Он поспешил напоить коня из ручья и стал колотить в медный таз. Сразу же явился у него за спиной могучий рыцарь и окликнул его: «Выезжай из ручья и готовься к бою!» Эктор, недолго думая, повернул коня, вставил копье свое в седельный упор, налетел на противника и с такой силой ударил, что конь под ним дважды повернулся на месте. «Славный удар!» — молвил могучий рыцарь. И ринулся прямо на Эктора, подхватил его на всем скаку под правую руку, вырвал из седла и поскакал с ним в свой замок, а там швырнул на пол. И так сказал тот рыцарь Эктору: «Имя мое Тарквин. За то, что бился ты сегодня со мной лучше всех за последние 12 лет, я сохраню тебе жизнь, если ты признаешь себя моим пленником и поклянешься мне в верности». «Такого слова я не дам, и если будет случай, свободу себе верну», — отвечал ему Эктор. «Только потом не пожалей», — сказал Тарквин и велел слугам разоружить его, совлечь с него доспехи и нагого стегать колючими лозами. Затем Эктора бросили в глубокую темницу, где он нашел многих своих товарищей. Там нашел он и Лионеля, обнял его и спросил: «Несчастный мой брат, вижу, ты немало пострадал в бою с этим рыцарем Тарквином. Но где же Ланселот? Ведь уезжали вы вместе». «Я оставил его спящим под яблоней и не знаю, что с ним теперь сталось», — с сожалением сказал Лионель. И вскричали остальные узники: «Если только Ланселот нам не поможет, не выберемся мы отсюда никогда, ибо нет другого человека, который мог бы помириться с силой с Тарквином». А Ланселот Озерный тем временем все еще лежал под яблоней и спал. После полудня проезжали мимо него 4 владительные королевы на белых мулах. И одна из них была фея Моргана, двоюродная сестра короля Артура. Их окружали 4 рыцаря, держа над ними натянутые на шесты полотнище зеленого шелка, закрывая их от солнца. Услышали они ржание коня Ланселота, поглядели вокруг и увидели, что под яблоней спит рыцарь в полном облачении, подложив под голову свой шлем. Когда же посмотрели они ему в лицо, то сразу же признали в нем Ланселота. И затеяли королевы между собой спор, кому быть его возлюбленной. «Лучше не будем попусту пререкаться», — сказала фея Моргана. «Я наведу на него чары, чтобы он еще 7 часов не проснулся, и мы отвезем его в мой замок. А уж там я чары сниму, и пусть он сам выберет одну из нас». Вот навела она чары на Ланселота, и 2 рыцаря положили его на щит, подняли его между своих коней и так привезли в черевод, замок Морганы. А там положили в холодную комнату, и к ночи, когда чары уже рассеялись, послали прекрасную девицу отнести ему ужин. Девица вошла к нему, поклонилась и поставила перед ним яство. «Прекрасная девица, как я попал в этот замок?» «Не иначе это колдовство», — спросил ее Ланселот. «Господин», — сказала ему девица, — «только не падайте духом. И если вы в самом деле такой прекрасный рыцарь, как о вас говорят, завтра я вам кое-что расскажу». Она ушла, а Ланселот провел всю ночь в горьких думах.